к благородной посадке головы, к длинной и горделивой, как стебель лилии, шеи, к голубоватым жилкам на висках, к глазам, мерцающим из-под ресниц. Ему понравилось, что у нее коса. Так приелись уже стриженные женские головы и бритые затылки. Он с восторгом отметил у Аси тонкие запястья и тонкие щиколотки. Посмотрев на Нину и Марину, увидел их лица изношенными, даже банальными, осенними, рядом с этим свежим весенним цветком. В лице Аси не было ничего неестественного. Ни накрашенные губы не казались бледными, незавитые волосы сами по себе складывались в красивую прическу, чудесная чистота линий сквозила в рисунке лба, губ и носа, ресницы бросали пушистую тень на белизну кожи, и, что самое милое, во всем облике Аси дышало по-детски наивное незнание собственной привлекательности. Он отметил, что платье ее спускается ниже колен, хотя последняя мода разрешала открывать их. Она сидела одновременно очень изящно и скромно. Дико было бы вообразить ее в развязной позе или с папиросой. А ведь теперь даже в лучших семьях упадок и распущенность. 10 лет назад он бы не удивился, встретив такую девушку. Но теперь... Откуда она могла взяться такая? Теперь. Разговор шел о родителях Аси. Отец, полковник Балаговский, расстрелян красными в Крыму. Мать умерла от сыпняка во время гражданской войны. Стали говорить о высланном дяде Сереже. Траурный тон разговора еще больше подчеркивал белоснежность девушки. «Лилия на гробнице», — подумалось Олегу. Как вдруг лицо Аси засветилось счастливой улыбкой. «Ой, воробьи-то!» Все с невольной улыбкой посмотрели сначала на нее, потом на окно, где за стеклом на карнизе суетились, галдели и дрались воробьи, урвавшие откуда-то не то сухарик, не то еще что-то. Ася вдруг покраснела. «Бессовестная я! Дядя теперь страдает, а я смеюсь. Сама не знаю, почему я такая». «Напрасно», — сказал Олег. «Ваш дядя только радовался бы, услышав ваш смех». «Да, дядя очень любит мой смех», — сказала Ася вслух. «Однажды в апреле мы гуляли вокруг арсенала в Царском селе, а там кусты ольхи стояли, все осыпанные розовыми почками. Они были такие настороженные, готовые вот-вот распуститься. Я так и кинулась их целовать». А дядя смеялся и говорил, что я сама будто весенняя почка. Ее воспоминания передались Олегу. Он вообразил себе лес в имении отца, себя юношей и своего пойнтера Рекса. Как хороша бывала весна в березовых перелесках, и как радовали его тогда талый снег, первые фиалки, пробивающаяся робкая трава. Куда девалось все это? Есть ли оно хоть где-нибудь? «Я тоже люблю Царское село и особенно Знаменскую церковь», — сказала Марина и покосилась на Олега своими черными глазами, но не встретила его ответного взгляда. Олег увлеченно смотрел на Асю. «Знаменская церковь особенная», — подхватила Ася. «Мы всегда туда заходим из парка. Я приношу ветки и листья и ставлю свечки». «И молитесь о спасении России?» «Мне Сергей Петрович рассказывал», — добавила Нина. Щеки Аси вспыхнули, будто ее уличили в чем-то постыдном. «Зачем он? Нельзя рассказывать о таких вещах». Марина вновь взглянула на Олега и с досадой отметила, что он так и не может оторваться от Аси. «Разве это предосудительно — молиться о России?» — сказал Олег очень мягким голосом. Таким мягким он давно уже не говорил. «Дядя Сережа любит говорить о таких вещах шутливо. Мне это не нравится», — сказала Ася. У меня душа, кажется, живет не внутри, а где-то снаружи, очень близко. Ей бывает больно от того, от чего, может быть, не должно быть больно. Я, кажется, опять что-то не то говорю. Ах ты, девочка моя милая! Душа живет снаружи. Какой в самом деле тяжелый случай! — засмеялась Нина, привлекая к себе Асю и целуя ее. Олег тоже улыбался. Марина вдруг ревниво подумала, что впервые видит его улыбку. Нина попросила Асю что-нибудь сыграть. Та не стала ломаться и послушно пошла вслед за всеми к роялю в соседнюю комнату. Олег нарочно слегка отстал, чтобы успеть увидеть ее походку и фигуру, легкую, летучую. В комнате он сел совсем близко к роялю, но когда Ася стала играть, Олег так разволновался, что пересел в темный угол комнаты на диван. Он узнал мелодию «Зачем?» Шумана. Потом Ася играла отрывок из «Крейслерианы», а потом «Арабески». Но для Олега все эти звуки сплетались по-прежнему в грустно повторяющийся вопрос. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем все так сложилось? Зачем была вся его жизнь, по которой словно бы проехало слепое колесо? Боже, что они сделали с его жизнью? Он не знал, что в душе его еще есть уголок, в котором все еще так живо. Родители, люди, дети, кошки, собаки, дамы, военные. Музыка достигла этого потаенного уголка и отворила его. И все они, оказавшиеся еще живыми, выскочили и закружили вереницами по развалинам его души. И ожила в нем та мечта, та затаенная мечта, не связанная еще ни с чьим образом, неясная, но уже смутно предчувствуемая, та, которая реяла над ним незримо, покуда кровавый туман не заслал с собой всю его жизнь. О, зачем все это так сложилось? Он слушал и не сводил глаз с чистого профиля Аси. Несколько раз он пробовал отвести глаза, и он не замечал, что Марина, в свою очередь, не спускала с него взгляда, в котором он мог бы прочесть многое, если б хотел. Когда Ася кончила на каком-то обрывистом прекрасном аккорде и встала, его охватило отчаяние, что сейчас она уйдет, и он снова останется в той же холодной пустоте, из которой не было выхода. Ася подошла к Нине и подставила ей для поцелуя свой лоб. Он слышал, как Нина говорила. Тот же лиризм, что у Сергея, и редкая туше. Когда он подавал ей пальто и надевал ботики, он чувствовал, что руки его дрожали почему-то и не мог совладать с непонятным ему самому волнением. Уже у самой двери Ася повернулась к Нине и внезапно краснея сказала: «Бабушка просила вам передать, чтобы вы непременно навестили ее, и что горе легче переносить вместе». По-видимому, она только теперь собралась с духом сказать то, зачем ее прислали. «Передайте Наталье Петровне, что я приду, и что я очень тронута и благодарна за приглашение и за то, что она отпустила вас ко мне», — сказала Нина, целуя Асю. А Олегу осталось только сказать: «Честь имею кланяться» и закрыть за ней дверь. И ему тотчас показалось, что в комнате сделалось темнее, как только не стало светлого лба и глаз, похожих на фиалки. Не помните ли вы, в каком это романсе Вертинский поет о ресницах, в которых спит печаль? — спросил он Нину. Нина отфыркнулась. — Ох уж эти мне гвардейские вкусы!